этого направления исходит из одной простой вещи. Да, более того, когнитивисты, как никто другой из психологов, они солидарны с бихевиористами с точки зрения измеримости, с точки зрения экспериментальности. Но представители когнитивного направления исходят из того, что безусловным отличием человека от всех других животных является то, что, что человек обладает широко развитыми познавательными когнитивными способностями. Человек способен мыслить, человеку свойственно мышление, человек способен решать абстрактные задачи. Те же самые животные тоже умеют решать задачи. И обезьяны, собаки, крысы, мыши, они тоже решают задачу поиска пищи. Умеют решать задачу спасения и движения по своим норам. Но то, что касается человека, в отличие от всех других, во всяком случае, в настоящее время известных животных, только у человека существует понятийная структура, с помощью которой человек оказывается в состоянии передавать свои внутренние ощущения, свое видение мира, свое восприятие мира другому человеку. У человека существует речь, существует понятие. За счет существования этой понятийной структуры человек оказывается в состоянии мыслить, познавать мир. Причем познавать этот мир заведомо более глубоко, нежели нужно человеку для его выживания. Но действительно, то, что касается познания мира, свойственного нашим предкам 50-100 тысяч лет назад, оно было более чем достаточно, чтобы они выжили. Просто потому, что раз мы существуем, это лишний раз это доказывает. Человек прекрасно умеет обеспечить условия своего существования, выживания. И с этой точки зрения он вполне адекватно приспособлен к реальности. Но то, что касается человека, то его мышление распространилось и в те сферы реальности, в которых, которые непосредственно не связаны с его выживанием. Берем Вселенную, берем микромир. Конечно, это может быть интересно узнать, хотя далеко не все понимают, что же это законы, что в микромире квантовая механика, что в мегамире теория относительности. Вот. Но вот на протяжении нашей жизни, 50, 70, 100, 150 лет, никто из нас не попадет в микромир, никто из нас не окажется в других вселенных. Это есть избыточное знание, но человек этим знанием занимается, человек на это знание уделяет время, это знание социально востребовано. Значит, оно нужно. Зачем оно нужно? И когнитивисты как раз ставят и решают эту задачу. У человека есть мышление, у человека есть познавательные механизмы. А раз они есть, то они зачем-то нужны. В природе все устроено очень просто. Все избыточные качества и свойства, которые не используются, отмирают, исчезают. Раз мышление человека не исчезло, ну, и как нам приятно осознавать, и считается, что вроде бы оно все более и более увеличивается и углубляется, хотя вопрос это спорный, то, соответственно, давайте исходить из того факта, что познание, когнитивные свойства, когнитивные функции являются существенной характеристикой, необходимой для выживания и адаптации человека. И вот это и есть базовая идея когнитивного подхода. То, что касается когнитивного подхода, то исходя из этой точки зрения, он принципиальное внимание уделяет обучению и научению. С точки зрения когнитивистов, человек – это по существу исследователи, стремящиеся понять и интерпретировать, что происходит с ним в мире. Что происходит в мире, который его окружает. Причем понять это не для того, чтобы написать диссертацию, сделать то-либо открытие. Понять, что происходит в мире с точки зрения предсказания, какие в этом мире могут быть опасности. какие в этом мире могут быть проблемы, какие в этом мире могут быть условия, те либо иные. В этой связи человек рассматривается как, ну, скажем так, обыденный ученый, обыденный исследователь. Если я оказался в какой-то новой для себя среде, я должен ее изучить. Давайте вспомним те ситуации, когда мы оказываемся в каком-то новом помещении, в новом коллективе, когда мы приходим на новую работу. С чего мы начинаем? Мы начинаем с того, что начинаем знакомиться, узнавать, какие существуют правила, выяснять, что одобряется, что не одобряется. Мы исследуем новую среду нашего пребывания. Мы, если мы пришли на работу, мы там будем работать какое-то время, и, соответственно, мы будем работать не одни, а с другими людьми. Нам нужно знать правила, нормы там существующие, нам нужно знать и уметь интерпретировать те формы поведения, которые есть, для того, чтобы быть просто правильным понятым. И что если, например, кто-то допустил ошибку, то и об этом было поставлено в известность руководства, это не есть стукачество, это есть просто нормальные нормы отношения в данной фирме, потому что та либо иная ошибка может оказать существенное воздействие на конечные результаты, которые будут достигаться в данной фирме. Итак, человек есть исследователь, а раз человек исследователь, то все его действия, все его поведение в первую очередь связано с тем, чтобы приобретать новые знания, приобретать новые сведения. Не знания с точки зрения фундаментальной физики или математики, знания в той среде обитания, где я оказался, знания в той среде, где я нахожусь. Наиболее знаковой фигурой когнитивного подхода, по сути, одним из его родоначальников, явился Джордж Александр Келли. То, что касается Келли, то главная идея заключается в том, что такое познавательные способности человека. Познавательные способности человека – это есть организация цикла ориентировки в окружающем мире, выбора возможных вариантов поведения и, наконец, исполнение того либо иного варианта. Итак, ориентировка, выбор, исполнение. Опять же, в значительной мере это пересекается с когнитивно-бихевиоральным подходом, когда мы говорим о внутренних переменах с Бандурой и Ротером, с его социальным окружением. Но если все-таки бихевиористы исходили из внешних стимулов и внутренних стимулов, внутренних переменных, то Келли принципиально исходит из того, что у человека есть способность к познанию. Человек – исследователь. Человек всю жизнь учится. Причем учится он не в школе, не в семье, не в детском саду. Это одна из форм обучения. Все, с чем бы ни сталкивался человек, это есть обучение. Потому что он должен ориентироваться в той среде, где оказался. Новое место, новый дом, новая машина, новый способ передвижения, там коньки, ролики, что-то еще. Я должен сориентироваться, что это такое. Я должен понять, какие здесь могут быть опасности, какие здесь есть плюсы, какие здесь есть минусы. Я должен получить некий выбор вариантов. Выбор вариантов, необходимых мне для реализации тех либо иных действий. И после того, как я знаю эти варианты, как я в них сориентировался, я какой-то вариант исполняю, я что-то делаю. А дальше смотрю, успешно получилось, неуспешно, достиг я того, чего хотел, не достиг. Но если у бихевиористов главным результатом для решения этой задачи были последствия поведения, стимул, внутренняя переменная реакция, то Келли исходит принципиально из другого. У каждого человека в голове есть некие конструкты, некие понятийные, словесные схемы, с помощью которых человек описывает мир. И человек не является крысой Скиннера, Скиннер любил делать эксперименты, работал именно с крысами, мы с вами об этом говорили. В том смысле, что он работает по принципу пробы ошибок. Нажал на клавишу, упала пища, я буду дальше нажимать. Ткнулся куда-то, попал под напряжение, больше я не подойду к этому месту в клетке. Человек работает не по методу пробы ошибок. Человек не настолько примитивен, чтобы набивать себе шишки. Человек работает с точки зрения имеющейся у него в голове картины мира. С точки зрения тех знаний, которые он получил, видя, что произошло с другими, что у них получилось, что не получилось. И дальше уже, после того, как я именно в голове, не на практике, как у Бандуры с точки зрения моделирования, не у Ротора с точки зрения социального научения, а именно в голове, руководствуясь своими внутренними критериями, своими именно когнитивными, познавательными, своим опытом. То есть вот здесь у когнитивистов мы уже спокойно можем употреблять все наши любимые психические термины, психологические. Так вот, исходя из своих только моих внутренних критериев, исходящих из моего опыта, из моей памяти, только исходя из них, я уже интерпретирую, что происходит в мире, я уже выбираю, как я буду вести себя в той либо иной ситуации. Человек-мыслитель, который думает, как вести, и потом набирается уже опыта. Человек не крыса, которая ведет себя, а дальше считает потери своего организма. Итак, это базовая идея когнитивного подхода, которая, естественно, у Кири находит свое выражение в более конкретном, в более конкретных предложениях. Сейчас мы рассмотрим эти предложения. Фактически, вся когнитивная теория Джорджа Александра Келли – это есть теория построения обучения, теория научения и развития человека вообще. Келли исходит из идеи конструктивного альтернативизма. С помощью личностных конструктов или персональных конструктов человек описывает реальность. Персональный конструкт – это набор терминов, с помощью которых я создаю себе картину мира. Причем персональный конструкт строится по принципу наличия сходства и наличия различия. Он дихотомичен, двойной. При этом Келли исходит из того, что у каждого человека свои личностные конструкты, свои интерпретации, свои подходы. Но с помощью этих конструктов человек интерпретирует окружающий мир. Вот тот самый мир, в котором он живет, в котором живут другие люди, в котором осуществляются все эти взаимодействия. Но у каждого интерпретация ведь своя, потому что конструкты свои. И в этой связи как раз и возникает конструктивный альтернативизм, свобода выбора. Я рисую для себя мир таким, каким я его вижу. А далее, если я хочу обменяться своим видением мира с другим, я могу это сделать, потому что мы используем одинаковые термины, одинаковые понятия. Мы наделяем их разным смыслом. Но если мы с вами сравниваем, на что похожи те либо иные элементы мира, в чем они различаются, мы можем прийти к пониманию. У каждого человека свои персональные конструкты. Но из-за того, что люди описывают один и тот же мир, из-за того, что люди говорят на одном и том же языке, они оказываются в состоянии прийти к пониманию друг друга. Однако для того, чтобы достигнуть этого понимания, люди должны пройти процесс научения. Они должны обучаться в одной культуре, они должны обучаться сходным конструктом, они должны говорить на одном языке, на одном понятийном языке. При этом, так же, как и у Ротора, с точки зрения Келли, зачем нам нужны все эти конструкты? Зачем нам нужна когнитивная карта? Зачем нам нужно познание? Это все нам нужно для того, чтобы мы могли прогнозировать, что в этом мире произойдет, что в этом мире случится, и как мне избежать негативных последствий, увеличить, расширить то, что меня интересует. То, что касается теории Келли, то в ней один основной постулат и следствие из него, 11 следствий. Причем основной постулат Келли очень простой. Келли утверждает, что активность человека, деятельность, размышление, вот так как Келли относится именно к когнитивистам, то он под активностью понимает не только и не столько поведение, сколько, прежде всего, внутреннюю психическую активность, следствием которой является поведение. С точки зрения Келли, активность человека определяется, направляется теми способами, с помощью которых он предвидит события. Вот вроде простая мысль. Любой человек-исследователь, субъективный ученый, обыденный ученый, зачем он изучает этот мир? Он изучает этот мир для того, чтобы сделать его предсказуемым. Только в том мире мне комфортно, только в том мире мне спокойно, где я знаю, чего мне ожидать, где я знаю, какие проблемы могут случиться, какие обстоятельства могут реализоваться, где я знаю, что находится за углом, где я знаю, что меня никто со спины не нападет. Вот простая мысль. И действительно, посудите сами, я не думаю, что этот постулат вызовет большое количество споров. Мы спокойно чувствуем себя в привычной обстановке. Почему? Потому что там мы все знаем. Она может нам не нравиться, она может нас не устраивать, но нам там спокойно, потому что мы знаем, где, кто, что, где, чего ожидать. Если человек оказывается в новой обстановке, не надо обязательно брать какие-то экстремальные ситуации. Человек поехал на ту станцию метро, где он еще ни разу не был. Человек вдруг решил купить в киоске там, пирожок или что-то еще. То, чего он раньше не делал. Естественно, у человека уже есть некие ожидания, что его может ждать, что пирожок может быть недожарен, что, соответственно, там могут быть всякая инфекция, что там эти пирожки делаются из собаки и так далее. То есть, он уже, ведь человек не Робинзон, он живет в этом мире, в этой социальной среде. И, естественно, живя в этой среде, он заинтересован в том, чтобы в этой среде ему было комфортно. Ему будет комфортно только в том случае, если он будет обладать информацией о том, что его в этом мире ждет. То есть, какие события здесь происходят, и может предвидеть, что будет через некоторое время. Исходя из этого постулата, Келли лишний раз подчеркивает, и это вот следствие этого постулата основного, что существование человека есть прежде всего когнитивный, то есть познавательный процесс. Любое поведение человека, любое действие, любые подходы – это есть научение. Если мы с вами находимся в привычной среде, то, где нам становится скучно, то мы имеем основания для развития. А что произойдет, если что-то изменится? И вот, например, перегорела сегодня одна лампа. Завтра вторая, третья. А вот сколько ламп может остаться для того, чтобы можно еще было работать? Соответственно, просто человек начинает познавать мир, начинает создавать себе среду, познание даже в тех условиях, когда вроде бы познавать-то уже нечего. И это есть нормальный адаптивный механизм. Лучше предвидеть, чем потом расхлебывать и оказаться не готовым к произошедшим изменениям. Келли исходит из того, что познание окружающего мира субъектом происходит в процессе моделирования этого мира. Причем моделирование в более широком смысле слова. Это не то моделирование, что у Бандуры, когда есть модель, и мы пытаемся научиться достигать те же результаты, что эта модель. Под моделированием Келли понимает построение когнитивной карты всего мира. Это и моделирование другого человека. Это и построение предсказаний о том, что в этом мире произойдет. Это и размышление о том, чего я хочу достигнуть, зачем мне это нужно, стоит ли мне работать, где и как работать, что мне делать. По сути, это перебор разных альтернативных вариантов. Чем больше альтернативных вариантов я перебрал, тем из большего веера возможностей я могу выбрать. Чем больше у меня выбор, тем больше у меня есть возможностей предвидеть то, что с чем я еще не сталкивался. Вот зачем нужны познавательные механизмы по Келли. Опять же, следует сказать, что персональные конструкты, которые находятся в голове у человека, они не представляют собой автономные элементы. Вот то, о чем мы с вами говорили, когда рассматривали построение когнитивно-бихевиоральных теорий, что там все завязано на систему, находит свое яркое воплощение у Келли. Все персональные конструкты завязаны друг на друга. Ну, естественно, если, например, мы хорошо разбираемся в бизнесе, то соответствующая информация быстренько ассоциируется с уже имеющейся информацией, сравнивается с тем, что мы знаем, и анализируется, что в этой информации нового. То есть, в данном случае получается, что мы приобретаем знания, которые встраиваются в уже существующую систему. В этой связи, если мы сталкиваемся с какими-то абсолютно новыми знаниями, то тут возникает проблема найти их место в том, что мы знаем. Очень важная задача. Вот почему, например, с возрастом все тяжелее и тяжелее становится учиться? Дело в том, что чем больше мы живем, тем больше опыта приобретаем. Поэтому, когда мы узнаем что-то новое, то возникает необходимость соотнести это с тем, что мы уже знаем. И неважно, действительно ли это соотносится, либо мы ошибаемся, мы постоянно хотим найти связи между элементами. Отсюда возникает консерватизм, отсюда возникает ригидность, отсюда возникает креативность. Все зависит от того, как мы относимся к своей когнитивной карте. Считаем ли мы ее раз и навсегда данной и верной, потому что 40 лет она мне помогала и ни одной осечки не было, либо я постоянно готов ее изменять, потому что я знаю, что мир постоянно меняется, и надо быть готов к этому изменению. Нельзя наложить на мир жесткую схему. Опять же, Келли исходит из того, что результатом взаимодействия субъекта с миром является формирование его собственной когнитивной сети. Цель взаимодействия с миром – построение когнитивной карты этого мира, то есть познание этого мира. Соответственно, чем больше я познаю этот мир, тем больше у меня становится персональных конструктов, тем больше у меня между ними возникает связи, и тем к большему количеству изменений я оказываюсь готов к рассмотрению. Ну, и Келли опять же подчеркивает, что все персональные конструкты – это гипотезы. Это гипотезы того человека, который им владеет. Бессмысленно задавать вопрос, какие конструкты правильны. Если эти конструкты оказываются в состоянии обеспечить адаптацию человека к окружающей реальности, сделать его в ней успешным, достигнуть те цели, которые перед ним стоят, его конструкты верны для него и полезны для него. Это не значит, что те же самые конструкты должны быть у другого человека. Потому что если он эти конструкты переймет, это еще не значит, что он будет тем же самым способом интерпретировать реальность так же, как исходный человек, делать те же самые действия, совершать те же самые ошибки, получать те же самые достижения. Вся жизнь есть обучение. Чем больше мы обучаемся, тем больше конструктов формируется, тем больше возможностей репрезентации у нас возникает. Итак, давайте подведем предварительные итоги. Мы сейчас с вами рассмотрели вопросы, связанные с индивидуальным научением, проанализировали бихевиоральные, когнитивно-бихевиоральные, когнитивные подходы, проанализировали социальную теорию научения Ротора, то есть те основные направления, которые в настоящее время оказываются полезны с точки зрения применимости и приложимости в бизнес-процессе, в бизнес-деятельности, в бизнес-функционировании. Давайте сейчас попробуем посмотреть, насколько нам ясно, насколько нам полезно и насколько мы можем применить те знания, которые мы сейчас получили. Сейчас вам будет предложено ряд заданий, которые формируют определенную проблему, а дальше вы в процессе обсуждения попробуете дать ваш ответ на то, как вы бы, с вашей точки зрения, разрешили предложенные вами ситуации, исходя из тех сведений, которые вы сейчас узнали. Давайте приступим. Мы с вами до сих пор основное внимание уделяли индивидуальному обучению и рассматривали разные подходы, которые тем или иным способом ориентированы на обучение, развитие, формирование научения у одного человека, у одного индивидуума. Естественно, это та задача, которая очень часто решается и наиболее актуальна, потому что обычно всегда, как строится процесс обучения? Есть преподаватель, есть слушатель. И задача преподавателя тем или иным способом передать знания слушателю, а затем проверить, как он эти знания усвоил, какие навыки он выработал. В принципе, конечно, прежде всего, нас интересует именно индивидуальное обучение, потому что люди учатся для того, чтобы у них изменились те либо иные взгляды, те либо иные качества, сформировались новые компетенности. Но если мы будем рассматривать только индивидуальное обучение, мы опять же упустим из факта очень важное обстоятельство. Когда речь идет об организации, конечно, можно послать разных сотрудников в разные учебные центры, к разным провайдерам, к разным преподавателям, и, соответственно, провести вот индивидуальное обучение разных людей. Это довольно-таки дорогой подход. Можно изменить ситуацию. Можно не посылать сотрудников организации на обучение, а наоборот, пригласить преподавателя, пригласить желаемого специалиста в саму организацию и организовать целенаправленный процесс научения большей части людей, находящихся в организации. Если раньше первостепенное внимание и первостепенная задача бизнес-обучения – это все-таки было индивидуальное обучение, недаром мы с вами так долго рассматривали те либо иные подходы, они просто отражают традицию обучения, то где-то начиная с середины 20 века постепенно меняются ориентации. И теперь речь уже начинает идти об организационном обучении. Это наша следующая с вами тема, которую мы сегодня рассмотрим. Организационное обучение имеет своей целью повышение компетентности сотрудников организации для того, чтобы они лучше решали те задачи, которые перед организацией стоят, лучше реализовывали выполнение миссии организации, находили те либо иные места, иные ниши на рынке с точки зрения продвижения товаров, услуг, которые в этой организации существуют. Если мы с вами, много говоря про индивидуальное обучение, рассмотрели плюсы и минусы этого обучения. Что можно сказать про организационное обучение? Какие тут существуют плюсы и минусы? И почему концепция организационного обучения приобретает все больший авторитет и все большее количество организаций, не просто приглашает тренеров-специалистов для работы своих сотрудников, а организует целые корпоративные университеты, являющиеся уже неотъемлемой частью работы с персоналом и неотъемлемой функцией отдела обучения и развития, цели и задачи которых как раз и направлены на то, чтобы организовать систему непрерывного образования сотрудников организации. Как новых сотрудников? Ну, здесь, естественно, ситуация понятна. Мы с вами об этом уже отчасти говорили. Если приходит новый сотрудник, то мне необходимо в кратчайшие сроки ввести его в оргкультуру организации, обучить его навыкам, принципам, нормам, стандартам, тенденциям корпоративного поведения, которое в организации существует. Но помимо обучения новых сотрудников, очень часто встает задача обучения опытных сотрудников, обучения менеджеров как среднего уровня, так и топ-уровня. Зачем это нужно? Дело в том, что хорошая бизнес-организация – это та организация, которая никогда не останавливается на достигнутом уровне, а ставит своей целью и вкладывает средства в дальнейшее развитие. Мы достигли определенных успехов на своей нише. Мы можем даже оказаться без конкурентов, оказаться явными лидерами, но… Бизнес такая тонкая структура, что если ты остановился в своем развитии и упиваешься своим успехом, это означает только то, что скоро возникнут разного рода проблемы стагнации и, соответственно, будут утеряны в лучшем случае имеющиеся позиции, в худшем случае организацию ждет незавидный конец. В этой связи стоит обратить внимание на то, что развитие организации предполагает прежде всего опору на уже имеющихся сотрудников. Это люди, которые являются носителями идей, знаний, миссий, лояльности, культуры, корпоратива данной организации. Это люди, которые длительное время проработали в этой организации. Это люди, которые знают те либо иные сложности, удачи, достижения, те либо иные способы компенсации проблем, которые возникают. И, соответственно, это те люди, опираясь на которые мы можем формировать кадровый резерв. Это те люди, которые могут работать в режиме наставников, вновь пришедших менеджеров, вновь пришедших специалистов. Это те люди, которые являются проводниками и носителями корпоративной истории. Ведь каждая компания гордится той историей, которая у нее есть. И, соответственно, она гордится теми достижениями, которые были совершены. Компания без истории – это не компания. В этой связи организационное обучение выполняет двоякую функцию. С одной стороны, оно, конечно, решает чисто обучающие задачи. Научить, сформировать недостающие навыки, отточить, развить те навыки, которые присутствуют. Но, с другой стороны, организационное обучение – это есть способ сплочения, способ развития, способ дальнейших изменений в организации, которая существует. Это способ проведения миссии до других сотрудников организации, обмена мнений, анализа ситуации. Это есть способ построения коммуникации и взаимодействия с последующей мотивацией, с последующей оценкой сотрудников, которые в организации есть. Это есть способ организации показать свое отношение к сотрудникам, что организация заинтересована в тех людях, которые в ней работают, и организация готова предоставить им условия для дальнейшего развития. Когда мы с вами говорили про индивидуальное обучение, мы рассмотрели основные критерии индивидуального обучения. То же самое давайте сейчас сделаем и с точки зрения организационного обучения. Разница существует в том, что если индивидуальное обучение – это традиционная проблема, которая существует уже не одно десятилетие, то организационное обучение – это новый подход, который в настоящее время сложился и получает все более широкое развитие в организациях. И, соответственно, те проблемы, те задачи, те критерии, которые возникают с точки зрения оценки организационного обучения – они еще более спорны с точки зрения охвата той либо иной проблематики, нежели те критерии, о чем мы с вами говорили про индивидуальное обучение. Но наша с вами задача, опять же, заключается в том, чтобы получить основное представление о тех достоинствах и подводных камнях, которые в организационном обучении есть, потому что организационное обучение